Глава 9. «Объясни», — повелел Артем, став серьезным, и посмотрел на Аму. «В моих краях от дождя не умирают». «Каким бы сильным вы ни были, но, попав под дождь, вы очень быстро лишитесь всех единиц жизни», — почти выкрикнула маленькая девочка. «Ты хочешь сказать, что эта вода высасывает ежей из людей?» — указал он рукой на дождь снаружи. Входная дверь сейчас была открыта. «Да? Как такое можно не знать?» Недоумевала девчушка. В ответ парень пожал плечами и улыбнулся. Однако внутри он ощущал озноб, ведь эта ошибка могла бы стать для него фатальной. «Попав под дождь, вы лишитесь уровней, а потом и жизни», — эмоционально сказала она. Артем подошел к девочке, которая искренне переживала, и взъерошила ее серебряные волосы, после чего присел на корточки и посмотрел в лицо Амы, скрытое за маской. «Спасибо, что спасла меня. Я еще многое не знаю об этом месте, поэтому я буду благодарен, если ты расскажешь мне о нем». «Это Ама может», — взбодрилась она и утащила Артема на кухню. Правда, сперва тот закрыл и запер ворота, мало ли что. Ама много знала и любила поговорить, а также она любила готовить. Ну, Артему было скучно, поэтому он решил помочь ей с готовкой. Девчушка хотела испечь мясной пирог, и для этого она еще прошлым вечером замочила сушеное мясо в соке гозу, ну и тесто подготовила. А пока готовили пирог, Ама отвечала на вопросы короля. Место, в котором они сейчас находятся, называется окраиной. Это дикие необжитые места, поэтому здесь невероятно опасно. На окраине практически нет феодов, так называют острова под контролем правителей, или же, как их чаще именуют, лордами, ну или феодалами. Зато здесь много всевозможных чудовищ, диких племен, бандитов и беглецов, бежавших из центра. Ама с сестрой как раз были одними из беглецов. Их вычислили, как пожирателей, им пришлось бежать, но в итоге их обманули, пленили и повезли в один из феодов окраины. Только вот они не долетели. На одном из осколков, мимо которых пролетал корабль, обосновались бесы. Тварей оказалось слишком много, и корабль был поврежден, вследствие чего он и разбился. Но зато девушки теперь свободны. Также Ама поведала о ночи. Как оказалось, она здесь действительно есть, и это еще хуже, чем дождь. С наступлением ночи из Черного моря вылезают чудовища и сжирают все, что имеет жизненную силу. Даже осколки могут сожрать. Но чаще всего они предпочитают разумных и концентрируются вокруг феодов. К сожалению, это не все. Еще есть так называемый туман. Он полностью блокирует все способности и даже магию. Да, в этом мире есть магия, Яма подтвердила это. Иногда туман может влиять на разум и сводить с ума, а порой в нем встречаются жуткие чудовища и часто пропадают корабли. Но и это далеко не все. Правда, пока они болтали, закончился дождь. И, что интересно, лужи от дождя никакого негативного эффекта не несут. Обычная вода, причем очень чистая и питьевая. Впрочем, пить из лужи Артем не стал.